Глава 23. Незваный гость. Иван. Не еще один прекрасный день. Моя душа в отпуске. Вера возится с игрушками, мы с Надей смотрим фильм, тихонько тискаясь под одеялом. «Что тебе подарить?» — смущенно спрашивает моя соседка. «Не люблю подарки», — качаю головой. «Мне действительно сложно угодить, не хочу, чтобы тратилось». «Так не пойдет», — вздыхает Надежда. «Иначе я верну телефон, как только куплю себе другой». «Чай», — решаю я проблему. «На твой вкус». «Хорошо», — трется она губами о мою щеку. «Почти оттаяла. И такой открытой девочкой мне она нравится еще больше». «Давай я уложу Веру, пока ты будешь в душе», — шепчу, покусывая губами ее ушко. «А ты наденешь то белье в цветочек, которое уже 2 дня от меня прячешь». «Откуда ты про него знаешь?» — вспыхивает Надя. «Я любопытный», — смеюсь. «Сую нос на сушке для белья. Или ты его мне показывать не собиралась? Признавайся, для кого купила?» — начинаю ее щекотать. «Для тебя», — смеется Надежда и прячет лицо у меня на плече. «Мне стыдно». «А почему вы смеетесь?» — залезает на нас Вера и смотрит своими любопытными глазищами. «Признавайтесь!» Резко дернувшись, заворачиваю ее в одеяло и начинаю щекотать. «Попалась!» Мелкая радостно визжит, пытаясь сбежать. Надя хохочет и ругается, потому что ей достается ногами по ребрам. Идеальная вакханалия. Ее разрушает неожиданный звонок в двери. «Кто это?» — хмурюсь. «Ты кого-то ждешь?» «Нет», — мотает головой Надя. «Пойду открою». «Я сам». Отбрасываю в сторону одеяла и встаю с дивана. Выхожу в коридор, распахиваю дверь и обнаруживаю за ней молодого, педантично вылизанного мужика. «Вам кого?» — интересуюсь недобро. «Я бы хотел поговорить со своей женой и ребенком», — отвечает он, нагло делая шаг в квартиру. «И любого другого я бы уже с лестницы спустил, но здесь теряюсь». Не знаю, как себя правильно повести, черт. Он действительно, наверное, имеет право на поговорить. «Привет», — слышу у себя за спиной тихий голос Надя. «Верочка», — раскрывает руки мужик, — «иди поцелуй папу». Я нервно сглатываю, лицо вспыхивает. На самом деле это как-то стрёмно быть на позиции любовника. Вот так, да, я себя сейчас ощущаю. Он муж, я сосед, и ничего не попишешь. А еще где-то сосет под ложечкой за Веру. Но нельзя читать ребенку, лечить и не присваивать. Ладно, беру я себя в руки, буквально сжимая в этот момент кулаки. Вы поговорите. «Не уходи, пожалуйста», — вдруг просит меня Надя звенящим голосом и переводит взгляд на бывшего мужа. «Что ты хотел? Говори и уходи». Вера вжимается в ногу Надя. От хохочущего еще пару минут назад шкодного ребенка в ней не осталось ровно ничего. К отцу так и не пошла. Хотя мне уже кажется, что позвал он ее так для проформы и вообще. С хрена ли я должен быть вежливым с левым мужиком в своем доме? «Значит, теплого приема не будет», — драматично качает головой незваный гость и расстегивает пальто. «Ну что ж...» «Зачем ты раздеваешься?» — спрашивает Надя. «Зачем этот цирк?» «Ну...» — хмыкает он. «Пока мы с тобой в браке, все купленное в браке тоже общее. А значит, я дома. Могу здесь переночевать и пообщаться с дочерью». «Так, рявкаю. Ну, хватит. Говори, что хотел, или проваливай». «А ты что?» — брезгливо оскаливается муж. «Ты что, не сантехник? Почему здесь распоряжаешься?» «Витер, я тебя прошу, прекрати!» — повышает голос Надежда. «Передай матери, что приходила мириться, а я отказалась. Можешь даже сказать, что я с другим мужиком живу, мне все равно!» «Так вот оно что!» — тянет бывшая Надя. «Значит, сама загуляла, честная какая. Я вот тебя прощаю, и ты должна меня!» Он делает несколько шагов по коридору прямо в обуви к Наде. Она испуганно дергается в сторону. «Стой!» — рявкаю и перехватываю его за воротник пальто. «А теперь слушай сюда», — жестко встряхивает, а контролируя злость. «Здесь нет ничего твоего. Все мое. И дом, и женщина, и ребенок. А потому пошел отсюда вон!» «Что?» — оскаливается Витер. «С меня, пойми, денег не вышло, так она перед тобой ноги раздвинула». В моей голове гаснет свет, в крови вскипает тестостерон. «Ах ты ж гнида!» Распахиваю дверь и вышвыриваю его на лестничную площадку. «Пошел вон!» «О, как за шлюху впрягся!» Смеется этот урод мне в лицо. «Как такое можно оставить безнаказанным? Да я сам себя перестану уважать!» Сношу ему к чертовой матери скулу и нос одним мажущим ударом. Витор отлетает к парапету. «Ваня, не надо!» — выбегает из квартиры Надежда и виснет у меня на руке. «Не надо, прошу тебя, о Господи!» Делает шаг к бывшему мужу и прижимает ко рту ладонь. Выглядит рожа ее бывшего действительно так себе. Нос течет, щека оттекает. «Что же вы все такие жидкие?» — сплевываю я и стряхиваю руку. В пол силы ж бил, даже костяшки целые. Незваный гость, пошатываясь, поднимается и тяжело дышит, сплевывая кровь. «Давай!» — истерично смеется. «Давай, бей еще, чтоб закрыли тебя психа окончательно!» «Ваня, не надо!» — становится между нами Надя. «Ты что, не понимаешь, что он тебя провоцирует?» Снизу на площадке хлопает дверь. Вот только почтенной Елизаветы Семеновны нам здесь не хватало. Шаркающие тихие шаги двигаются вверх по лестнице. «Это что за шум?» — раздается дребезжащий голос. «Хулиганье! Наркоманы! Я сейчас милицию вызову!» К удивлению, это меня остужает. «Пойдем домой», — киваю я Надежде, но... Видимо, сообразив, что никто его больше бить не собирается, ее бывший муж начинает кидаться на парапет ребрами и спиной. «Ай, убивают!» — орёт истерично и нарочито. Меня начинает напрягать неестественная мимика и отсутствие инстинкта самосохранения у нашего незваного гостя. Для практикующего хирурга это вещи совершенно недопустимые. «Витер, перестань!» — кидается к нему Надежда и тут же получает по лицу и отлетает ко мне в руки. «Быстро! В квартиру!» — доходит до меня, наконец, смысл происходящего. Захлопываю дверь, оставляя Витора бесноваться на площадке в одиночку, а сам стекаю вниз на коврик и закрываю лицо руками. Кажется, что внутри подрагивает каждый орган. Уроды, а! То чувство, когда думал, что видел в жизни дно, но снизу постучали. «Прости меня, Надя». «Да за что?» — начинает рыдать она. «Это ты меня прости». К нам из комнаты выбегает ревущая Вера в обнимку с зайцем. «Мама! Мама, не плачь!» Решительно встаю на ноги, успокаиваю девочек, выдав по кружке какао. Отправляю, как и планировал, Надю в ванную, а сам уношу в спальню Веру. «Ты бил папу?» — мяукает она из-под одеяла. «Тебе показалось», — отвечаю уверенно. «Папа бил маму?» — заглядывает мне в глаза. Так велик соблазн сказать «да», но я не могу себе этого позволить. «А раньше бил?» — настороженно замираю. «Нет, только кричал громко и слова плохие говорил». Выдыхаю. «Мы просто очень громко разговаривали», — тормошу пушистую макушку с кудряшками. «Твой папа перепутал, где живет, не туда пришел». Вера крепко держит меня за руку, пока я читаю ей книжку про какую-то героическую мышь. Честно говоря, делаю это абсолютно машинально, потому что думаю о том, как теперь говорить с Надеждой. Как ей объяснить, что я вовсе не обычный человек? Тянуть дальше нельзя. Утром здесь будут менты и журналисты. Застаю свою жену на кухне, медитирующей в темноту окна с чашкой чая в руках. «Вера уснула?» Оборачивается, услышав мои шаги. «Да». Выдыхая, подхожу к ней сзади и сжимаю плечи. «Надя!» Она отзывчиво трется о меня щекой. «Если ты подумал, что я его защищала, то это не так», — начинает тараторить. «Он хотел, чтобы ты бил». «Я знаю». Перебиваю и сжимаю крепче плечи. «Надя, послушай, все еще сложнее, чем тебе кажется. Твои родственники меня знают». Откуда? — ахает Надежда. Усмехаюсь. Потому что интересуется жизнью сильных мира сего. Я соврал тебе, точнее, это как посмотреть, ну, в общем, тру лицо. Короче, до того, как меня поместили под домашний арест, я был действующим депутатом. Что? — распахивает рот моя соседка. На лице настоящий шок. Видишь, в чем дело, спешу я оправдаться. Мне и Артему пришлось вас на елке серьезно защитить от публичного позора. В том кофе, которым тебя пыталась угостить свекровь, Лина нашла большую дозу наркотика. Я тебе не хотел ничего говорить до официального заключения лаборатории. Тебя должны были увезти в больницу с передозом, Надя. Думаю, что телефон ты вовсе не теряла. Тебя намеренно лишили средства связи. Какой ужас! Белеют и начинают дрожать ее губы. Что ты вообще говоришь? Надя, не трогай! Дергается она от меня, обхватывая руками плечи. Не буду, качая головой. В общем, твои родственники сложили 2 и 2. А выяснив, с кем ты живешь, решили меня спровоцировать. Попросту посадить меня. И что теперь будет? Шепчет Надя. У них ничего не выйдет. В подъезде стоят мои камеры. Но новый иск будет. Ты простишь меня, что не сказал сразу? Я не знаю, — мотает она головой. Я ничего не понимаю. Ты прям настоящий депутат? Киваю, достаю телефон. Нахожу в интернете репортаж одного из каналов с момента своего задержания. Аронов Иван Дмитриевич, — болезненно ухмыляется Надежда. Господи, Марья права, я в информационном вакууме живу. Какая же я идиотка. А твои все друзья? Аркаша — мой помощник личный. А Королёв, который тебя с елкой подвозил, тоже депутат. Я боялся, что тебе придет в голову узнать о нем больше. Надя вдруг резко взмахивает рукой и отвешивает мне пощёчину. Перед глазами на мгновение вспыхивают звезды. Заслуженно, чего уж. Я перехватываю ее руку и дергаю на себя, силой прижимая к груди, втыкаюсь губами в щеку и исступленно прошу. Прости, ничего между нами не изменилось. Я все решу. Давай, Надя, скажи, что ты моя. Все равно ты не вывезешь это сама, ты же понимаешь. И только сказав, я осознаю, что использовал в качестве аргумента. Черт, спохватываюсь. Прости, я совсем не то говорю. Сердце бьется, в груди горит от осознания, что я, возможно, сейчас ее потеряю, причем не физически, а именно морально и эмоционально. «Я спать к дочке пойду», — опускает глаза Надежда. «Ты тоже ложись, Иван». Отстраняется и пятится из кухни. «Надя!» «Спокойной ночи, Иван. Лучше мы завтра поговорим».